скрытая ненависть к Сталину и коммунистам, конечно, была у значительного большинства населения, но страх, непередаваемый никакими словами, приводил даже, казалось, и сильных духом людей к малодушию. Многие при допросах отрекались даже от веры в Бога. Мне приходилось не раз слышать, как несчастные оправдывались тем, что они отрекались только на словах и бумаге, а в душе они веруют. Спаситель сказал: «Кто отречется меня перед людьми, того и я отрекусь перед Отцем моим». Тому, кто испытал и видел кошмарные ужасы в Советской России, невозможно осудить таких людей. Не всякий имеет силу принять мученичество. И, конечно, тогда человек кается и уповает на милосердие Божие в прощении. Но чтоб спасти себя от преследований, посещает лживые богослужения в церквах, духовенство которых само не верит в существующую там благодать, иначе не могло бы быть допущено самое страшное кощунство в таинстве причащения. Священникам вменено в обязанность иметь всегда две лжицы: одну для здоровых, другую для больных, во избежание заразы. За эти годы ничего особенного со мной не произошло, о чем можно бы написать, кроме картины свободных выборов. За месяц на всех домах, улицах, магазинах, столбах, киосках и так далее расклеивались плакаты, где большими буквами значилось «Голосуйте за Сталина». Горе мое в потере детей было слишком велико, и сама смерть не была так страшна, когда они были со мной. Я решила, что не пойду. Хозяева моей комнатки умоляли пойти, так как они отвечали бы арестом за то, что сдавали комнату контрреволюционерке и не донесли. Я всю ночь не могла заснуть накануне выборов от внутреннего разлада. Я знала мнение высокодуховных лиц, что это есть насильственное принуждение властей, которому приходится подчиняться, как и многому другому. И они подчинялись. Никакое рабство в мире не сравнить с большевистским рабством. Ночь была сильно морозная, и бушевала беспросветная метель. Еще было совсем темно, когда в мое окошко резко застучали со словами «Отворите!». Я еще не вставала, и отворила хозяйка. Без дальних слов ко мне вошло двое комсомольцев и комсомолка. Велели мне при себе одеться и повели на улицу, где стояли сани. Посадили и привезли в здание выборов. За большим столом, украшенным лавровыми деревьями, и посредине двумя бюстами Ленина и Сталина сидело несколько коммунистов со списками по буквам, и было несколько урн. Меня отметили на листе и дали конверт со вложенной бумагой и сказали: «Заклейте и бросьте в указанную урну». Конверты подали в последовательном порядке. Если кто-нибудь интересовался содержанием бумажки, то мог пройти в кабинку. И там, за тонкой занавеской, вырисовывался силуэт спрятанного агента. Это истинная правда. Люди, не пришедшие или написавшие другое имя, иногда непосредственно, а иногда через короткий срок, арестовывались. Кончая свои воспоминания, могу дать еще некоторые интересные данные о личности Сталина и возмутительных фактах. Недвижимая собственность, прекрасные здания во всех городах России отнималась у владельцев и поступала в дар за заслуги перед властью, в собственность коммунистам. Приведу один факт, и его довольно. В Москве на Воздвиженке был дом богатейших купцов Морозовых. Это был роскошный дворец. Его получил в награду за заслуги Горький. На воротах сняли вывеску Морозова и вывесили Горького. Во всех газетах, начиная с «Правды», было объявлено об этом подарке Сталина. На второй остановке от Москвы по Смоленской железной дороге станция Кунцево. В нескольких верстах от нее, по щучьему велению и по хотению антихристовых слуг, возводились колоссальных стоимостей дворцы. Летние, увеселительные резиденции Сталина, Ворошилова, Буденного и так далее. К этим дворцам шло шоссе, на которое никто не имел права вступить. На всем протяжении, верст 25, стояла полиция ГПУ. Устраивались оргии и балы, где во время общего резкого недоедания, усыпанные бриллиантами и драгоценнейшими камнями, упиваясь шампанским, дорогими винами и самыми изысканными закусками, ужинами, фруктами, подвязались советские женщины. Когда Сталин выезжал около 6-7 часов из Кремля, то на всем протяжении его проезда останавливалось движение. Массы полицейских заставляли всех сворачивать в другие улицы. Сталин мчался с быстротой молнии по пустой Арбатской улице и дальше. Спереди ехал автомобиль, где из страха перед покушением предусмотрительно ехал загримированный Сталином, а на втором автомобиле он или в рыжем парике, или с белой большой бородой и усами.